15 мая, Релот. Ника. Посадку нам запланировали на восходе солнца в степи, чтобы красиво и заблаговременно весь день под официоз, вечер под празднование. Эл доверил Ринку выход на орбиту и маневры на ней, а также первую фазу снижения почти до границы атмосферы, остальное мне. Нам выдали координаты нового космодрома, обычной дикой степи с наспех установленным домиком контроля на горизонте и огромной толпой мобилей, заметной из космоса невооруженным человеческим взглядом. Пока мы шли над побережьем, я успел рассмотреть новый город. Аккуратные светлые дома, садики, извилистые дорожки, причалы, несколько яхт, поодаль высокие шпили нового Акада, приемные антенны и радары. Туда уже готовы пригласить Сима и начать уговаривать его быть деканом. Все сбылось, как я и говорила. Еще школа, станции мобилей и многое другое. Красиво. Геммер и Ялита ничего не пожалели. Ни сил, ни ресурсов, ни времени самых лучших дизайнеров и архитекторов. Когда они все успели? Торамир снизился, его ставшая четкой тень пересекла море мобилей и нацелилась на примитивный посадочный стол. Скальное основание со следами торопливой шлифовки неровностей. И снова касание без толчка. Он лишь чуть вздохнул, устраиваясь на новом лежбище. Люк мягко утонул в борту, и мы спустились на поле. Три с лишним сотни, все взрослые, а с ними и старшие дети общины Лайла, капля в окружающем нас море встречающих. А ведь тут лишь те, кто умудрился получить приглашение. Общее сознание блаженно ловило кожей ветер с запахами весенней степи, вглядывалось в синее небо, примечало облака и далекие силуэты птиц, неразличимых более ничьим зрением, вслушивалось в звуки, удивлялось разрозненности сознания людей и их числу, впитывала все новое и предвкушала, как еще тут много замечательного и неожиданного, и обещала устроить на Хьорте такой же славный мир. Они памятливые, мои новые сородичи. Лайл и Эл пошли вперед, оставляя нас за спинами к большому кругу. Вожаку Волвиков надо занять в нем свое место. Ему уже деликатно указали на пустой квадрат отменно одетые и умудренные мастера протокола. Уж в этот раз им дали достаточно времени на протрезвление от успокоительного. Эл прошел ближе к центру круга и церемонно сдал отчет о нашей экспедиции. Приняли, не глядя, куда там, их глаза поедали Айка. Зрелище невиданное и невозможное. Юридический казус, который только что перестал существовать. У него приняли отчет именно как у Элары и тем признали живым. Потом протокол с треском рухнул. Известный дикарь нашего дорогого Релота, глава рода Тимози, кофейный и почти такой же огромный, как Лайл, в убивающий наповал мастеров протокола, хуже палицы, национальной плетеной юбочки, сорвался с места и заспешил обнимать меня. Все же я по-прежнему Ника Яс, самая дорогая гостья в его лесах. Про повязку я знал и заранее, он же хоть и почти академик, а шаман изрядный, и обещал для Лайла и общины исполнить настоящий танец дождя. Суеверие! Буркнули возмущенно академики полноценные, тем не менее поголовно захватившие зонтики. Прочие вожаки людей и Айри охотно воспользовались случаем и стали доламывать протокол, растаскивая общину. Ялита недоверчиво осматривал подросшего декана. Астрономы поймали Сима и поклонялись ему во всех смыслах, ведь по-другому им бы еще не весть сколько ждать средств на Акад. Айри церемонно двинулись к Витто и образовали колоритную скульптурную группу «Глубокий шок», наблюдая его полнейшее безразличие к их важному виду и миссии приветствия старейшего. Некогда. Они с Ясенем дружно распихивали толпу, пробираясь в степь. Ведь наверняка имеются поблизости хоть какие бабочки. Хитрющий Тимози отвлек от зрелища, он уже рокотал в самое ухо требование познакомить его любимую младшую дочь Шоколадку Нгалу с вон тем симпатичным воином, если он свободен. Вообще-то я и сама не понимаю, почему Лэл еще свободен, но ненадолго. Если кого и можно спутать с женщинами общины фигурой и повадками, именно девочку Тимози, изводящую весь их восхитительный город безумными выходками, ее можно понять. Что должна делать нормальная дикарка с двумя высшими степенями академии по медицине и химии, с женихами, не блещущими умом и не способными к тому же толком метать копье или просто отбиться от невесты в рукопашной? Уж точно не терпеть их попытки прикинуться больными и записаться на прием, отнимая впустую время. Поэтому, если пришел с переломом изволь предъявить, а то добрая лекарка и обеспечить болячку поможет, и потом уже, если повезет, вылечит. Лел возник рядом беззвучно и неожиданно, тем еще более радуя вождя. Он слышал мой зов и охотно согласился пообедать с незнакомым гигантом, единственным, на его взгляд, нормальным человеком в окружающей их мелкой и пресной толпе. Бывший шестой так и сказал: ужасно тут скучно, а община давно нацелена толком покушать. Добрейший Тимози профессионально подстерег и уловил распорядителя, строго потребовал немедленно прекратить мучения женщин, страдающих жаждой на солнцепеке. Я ли в новой версии коралловых кружев с обожаемым волчицами вырезом непомерной глубины послушно изобразила легкое недомогание, и убитый наповал распорядитель исчез исполнять. Мы уже начали обсуждать, кружева ли его сразили, вырез или падение протокола, когда меня резко одним рывком вызвал Лайл, потребовал готовить катер. Он был, я такого и не припомню, в ледяном и страшном бешенстве. Нашла взглядом, кивнула и побежала исполнять, отметила мельком, что стоит он рядом с Рианом, и мой родной Айри тоже предельно мрачен. 5 минут спустя Лайл сидел в кресле пассажира, мы стартовали из сердцевины Тора, аварийно отстрелив фиксаторы катера. Куда? Академия. Он почти прошептал это слово, и я поежилась. Летели молча и на пределе скорости. Катер хорош. Меня 2 месяца назад доставили за 1.5 часа от Академии к стартовой площадке Птенца, а теперь мы уложились в 30 минут. Хотя лететь пришлось дальше. Правда, обшивка нагрелась и дышалась плоховато, но это детали. Мы зависли над газоном главного здания дирекции. Плюхнусь, и останется на память о нашей спешке выжженная плешина. Не везет ему. То я и Лара здесь в клумбу роняю, то Хо портит систему полива, то доведенные до бешенства педантизмом директоров Лима нечаянно устраивает локальный град. Кто нужен? Я подозревала ответ, ее не было среди встречающих. Лима? Зал дисциплинарных слушаний. Ой-ой, я торопливо уронила катер, уже не жалея газон, и мы бегом миновали двор шало шарахающихся к стенам студентов, пару хмурых академиков, буквально распластавшихся у окна, пустую пыльную лестницу, гулкий переход, галерею, вторую лестницу. Меня прилично трясло. Я знаю этот зал. В нем пытались осудить Хо, когда он начудил системой внутренней связи. Холодное и неприятное помещение, 2 десятка кресел, стол председательствующего, место у стены для судимого — это особая тема. Зал сохранился со времен Древней Академии, когда внутренний суд был почти всесилен, а наша территория считалась едва ли не отдельным княжеством. Тогда здесь решали вопрос о нарушении этики. Это когда академик передает тайны и знания на сторону в интересах третьих лиц, берет подношение за прием бездарей, перекладывая свою работу на чужие плечи, подрывает престиж Акада, мало ли проблем. Разрешаются они в присутствии хотя бы одного из директоров, 10 академиков и представителей, по крайней мере, 2 знатных семей. Если вопрос касается одаренного, на моей памяти такого не случалось. Последний раз подобное было лет 50 назад, когда одна из нас взялась предсказывать финансовую динамику рынка. Безошибочно, само собой, потому нам и запрещено работать в бизнесе. Ее, как и полагается, доставили, накачав инъекциями, аналогом алкоголя, для подавления способностей. Кстати, отказ от предназначения снави, помощи всем, кто в ней нуждается, и выбор сугубо корыстных мотивов за основу жизненного пути даром не прошел, она утратила способности годом позже. Лимма могла попасть туда лишь по одной причине — кто-то все же подал прошение о расследовании вмешательства в создание Большого Круга. Но кто и почему теперь? Впрочем, понятно. У нас своих гадов достаточно, как в любом крупном человеческом коллективе. Лимма слишком большую власть взяла в руки, и последнее решение, как и вся история с Волвиками, многим поперек горла. Сегодня Ялита далеко, все значимые люди — и не люди тоже. Риан же улетел отсюда лишь позавчера, задержавшись по просьбе Ринтея, а завтра совсем станет поздно судить. Илар в новом варианте опаснее прежнего, а они и того боялись, он кого угодно загрызет. Лайл резко замер у дверей. «Стой тут». Его голос уже был спокоен. «Я быстро». Он бережно толкнул ручку двери вниз, 2 пальцами, опасаясь своего гнева, и мягко вошел в помещение, прикрыв дверь. Зачем ему травмировать штукатурку, когда им и одного вида Волвика хватит? со зрачками, превратившимися в узкие гневные щели. Тишина упала на зал, и я принялась за старое, рухнула на колени и привычно отыскала замочную скважину. Да здравствуй, старомодные двери! Лайл бесшумно плыл по старинному паркету. Обычно скрипучему, но волвики вообще существа немножко волшебные, я уверена. Его и доски расстроить не решаются, нашего бесподобного вожака. Молчит. Подобрал листок со стола, шарахнувшегося в сторону младшенького, одного из знатных родов, просмотрел, кивнул, сминая бумагу и брезгливо бросая на пол. Лима стояла у стены, бледная и какая-то помятая. Ее придерживали двое айри, представители истца и заменители одаренных, призванные читать сознание. Наставница была очень плоха, она вообще отвратительно переносит подобные препараты. Гиммер, неузнаваемо серый и странно выпрямленный, молча сидел в кресле председателя собрания. Чудные дела нашего мира. Лимму обвиняли во вмешательстве в сознание, а директор-то под этим самым влиянием, уж поверьте Снави. Есть имена, которые не должны произноситься на Релоте, — тихо начал Лайл. Тот, от чьего лица выступают малоуважаемые мной истцы, сдох и стерт из мира. На его совести более 1000 жизней людей, отправленных на Хьорд для запрещенных опытов, и 30 айри. О судьбе многих поколений моих родичей и говорить здесь не стоит. Как возможно, что вы дошли до подобного позора? Вы не академик и не имеете права тут высказываться, — с заметным испугом зачастил один из сидящих возле Гемира. Вот дурень, полемику решил учинить. Давайте сперва разберемся, насколько вообще оправдано пребывание потенциального дикаря. Вполне. Лайл чуть усмехнулся. Это моя жена. И я, как настоящий дикарь, запрещаю ей находиться в вашем слишком шумном обществе. Мы стая. И мои решения для моих подопечных не подлежат осуждению. А вы все можете сидеть здесь и дальше с полным и неоспоримым правом. Вами займутся чуть позже. Он коротко приложил к стене обоих айри и вынул из застойки почти бессознательную Лимму, развернулся и вышел прочь. Я едва успел отскочить от двери. Молча прошел коридорами. Волвики всегда помнят те места, где хоть раз бывали. У входа в главное здание мы столкнулись с пестрой группой спасателей, куда менее решительных, чем мы, они только собирались силами. Закон Академии требует, чтобы их набралось не менее того числа, что заседает. Пока было меньше, Неест, любимчик Элла, сердито торопил остальных, не отклеивая ухо от трубки. Если бы в зале не сидел Геймир, все бы давно были там. Но деда любят, и хотя это его решение не понимают, идти против не очень стремятся. Наше появление встретили потрясенно, проводили внушительную фигуру Волвика взглядами до катера. Я обернулась и нашла в числе переминающихся неуверенно академиков только что подошедшую подругу Лимы Тамику. Явно торопилась на торжественную посадку Турамира и вернулась с полдороги. Директор Гемир находится в тяжелом состоянии из-за внешнего недружественного воздействия. Ему очень плохо, — коротко сообщила я ей через головы прочих. По моей оценке, препарат атрогруппы и глубокое внушение. Посмотри, но наверняка срочно под капельницу и надолго, в его-то возрасте. Кто-то охнул, и группа, наконец, решительно двинулась с места. Катер поднялся и нацелил нос на Турамир домой. Лайл уже лечил, и вполне успешно, а я беззлобно сердилась на Риана. Мог все решить без нас, наверняка. Но это на него похоже. Я намекнул, а вы уж разбирайтесь сами. Позволил заговорщикам чудить по полной и создал, по его мнению, для госпожи Энзи отличный вариант знакомства с окончательным мужем. Лимма зашевелилась, тяжело задвигала непослушными руками, промассировала лоб и виски, плохо понимая происходящее, осмотрелась и совершенно недоуменно осознала себя на коленях у Лайла, того самого вполне живого Волвика, которого она увидела на экране монитора впервые во время несанкционированного сеанса связи с Хьортом. Не расстроилась, надо признать, ничуть. «Тетушка, лихо ты свою помолвку проспала», — захихикала я, переводя катер на автопилот. «Лайл сказал, что ты его жена и не должна шляться ни весть где в дурном обществе, а в нашей стае железная дисциплина». «Он прав». Неожиданно покладисто кивнула Лима. «Хуже всего быть одинокой львицей в диком обществе людей. Сама защищайся, сама на охоту, сама детенышей воспитывай, добычу отстаивай. Ухожу в волчицы. Пусть Акадом Тиэрта руководит. Надоело. У стаи 176 детей, включая грудных, и все одаренные. А я отменный детский лекарь и наставница вроде неплохая. Еще 30 нерожденных в инкубаторах. И женщины настроены очень решительно на пополнение нашей общины, довольно пророкотал первый. Как трудно не сломать никому спину, но уж сильно противные они там и хлипкие. Риан просил не срываться, а это тяжело. Лима, душа моя, ты в курсе правил общины? Насчет шлейфа — это прямосрочное дело, не солидно вожаку быть не семейным при замужней дочери и внуке, уже почти при трех внуках, если разобраться. Рилочка-то, гордость моя рыженькая, как отцу угодила. Моя тетка послушно кивнула. Ну, надо же, есть и те, с которыми она не спорит. И понятно, Акад уже построен, там ей скучно и душно. Зависть, интриги, бюрократия. А в стае все одаренные. Совершенно новый материал для работы. Неожиданные перспективы. Дети с полноценным даром. Вообще дело небывалое. Их надо не только изучать, но и растить неравнодушно и грамотно. И, само собой, здесь Лайл. А еще Рила. Они последние дни много разговаривали, им вдвоем интересно. Мы вернулись на побережье, очень удачно пропустив официальную часть, которую пришлось вместо вожака вести Ринку. Подозреваю, никто и не заметил подмены. Для лишенных дара волвики, которых сегодня видят вживую первый раз, на одно лицо. Зато мы успели на праздник. Был фейерверк, танцы, устрашающее обилие всевозможной еды и очередной конфуз. Волвики с удовольствием ели на корабле синтетический белок, имитирующий мясо, и отказались поголовно от белка натурального. Обычное дело для ярко одаренных. Мы тяжело воспринимаем смерть во всех ее видах. Тонкая духовная организация, притворно вздыхали наши айки, с восторгом наблюдая ужас на лицах окончательно раздавленных мастеров протокола, шашлык 17 сортов на любой волчий вкус лежит и стынет нетронутый. А подначиваемый женой Ял уже привычно задирает Ринка из-за быстро ставшей дефицитом клубники со сливками. Праздник длился до утра. После бессонной ночи волвиков стали приглашать и развозить в гости. Они же остромодные, весьма декоративные и диковинные. А уж высший шик заполучить еще и волчицу на торжество, к огорчению всех прочих дам. 150 наших разлетелись по релоту с управителями и знатью, не понимающими еще своего легкомыслия. Эл заранее отобранных агентов 5 дней на корабле коварно инструктировал, демонстрируя портреты жертв и подробно уточняя их привычки и слабости. Он детально и почти нудно расписал, кому, куда и с кем лететь, что просить и выторговывать для стаи у временно беспечных и щедрых на показ управителей и князей, как на месте фиксировать договоренности. Декан Элар хоть и айк теперь, но все равно отменно практичный и, куда без этого, опытный интриган. Мы, айки с семьями и вожак с женой, посетили банкет у Ялиты и прием у князя Карна, на территории которого и стоит Академия. Обязательный минимум, так сказать. Потом, правда, всей компании отправились в произвольную программу на Индус. Островной князь умница, старый приятель Элла. А имена Лайл и Рила древние и принадлежат его роду. Так что вожак теперь почетный уроженец Индуза. У него там есть тезка, дядюшка правящего князя, который на радостях от такого числа модных гостей, к тому же интересных, подарил вожаку свой личный учебный парусник и право на стажировку 3 волвиков в высшей морской школе. Эл несолидно хихикал. Хитрый ход. Теперь Лайл неизбежно отправит сюда своих волков и сам станет наведываться. От идеи и вида как парусного, так и более современного флота вожак пришел в полный восторг. Юнтер сентиментально завздыхал. Капитан Хинр любил море. И домой мы полетели вдвоем с мужем, оставив богатую добычу в лапах Гарта Бенру, правителя Индуза, еще не понимающего своей участи. Лайл желает открыть по совету декана центр исследования моря. Волвики не нуждаются в сложном оборудовании для глубоководных длительных погружений. Они нуждаются в финансах для запуска проекта. И Гарт их обеспечит. Куда он денется, прозванный «золотым» за свою состоятельность кормчий с его-то любовью к океану?